Глава 20. Время завтрака прошло. Официанты уже накрывают столики к обеду. В зале никого, за исключением хранящей молчание пары. Супруги заканчивают завтрак, встают и направляются к выходу, как обычно, не проронив ни слова. Мик и Фред провожают их взглядом. Когда они исчезают, Мик с безутешным видом машинально берет 50 франков и протягивает их Фреду. «Почему ты уверен, что они не заговорят?» «Один официант кое-что мне о них рассказывал». «Что?» «Не скажу. Иначе я потеряю преимущество». «Скажи немедленно. Все равно официант мне тоже расскажет. Я его подкуплю». «Я уже выбросил из-за этой истории кучу денег». «Ладно, скажу». «Они не мы». Мик подскакивает от удивления. «Идиот! Немедленно верни мне все деньги, которые я тебе отдал. Это нечестно. Наша пари утрачивает силу». «Ну и доверчивый же ты. Я пошутил. Они вовсе не немые». Разговор прерывает беззвучно появившийся в глубине зала персонаж. 40-летний мужчина в безупречном костюме, в пиджаке и при галстуке. За ним идет женщина лет 40 по виду, его секретарша, безликая, неряшливая, кое-как причесанная, без косметики, в дешевой, но приличного вида одежде. Мик и Фред сурово смотрят на приближающегося мужчину. На ходу он, не глядя, вручает секретарше сотовый телефон, она засовывает его в кожаный портфель. Мужчина в пиджаке и при галстуке замирает у столика Фреда и Мика. Женщина стоит позади в нескольких метрах. Держа в руках сотовый, она принимается читать и писать мейлы. Мик смотрит на мужчину. Теперь ясно, что это его сын Джулиан. Он, безусловно, безупречно красив, на любой вкус. Гордый и уверенный в себе, Джулиан отвечает на взгляд отца. Фред по очереди глядит то на одного, то на другого. «Что ты натворил?» — спрашивает Мик. «Папа, все очень просто. Я влюбился в другую». «Ей наверняка 18, так?» «Ей не 18, ей 30. Вполне подходящий возраст». «Сколько бы ей ни было, ты сделал глупость». «Это ты так думаешь?» «Да, я так думаю. Такие, как Лена, на дороге не валяются». «Теперь-то я, конечно, понимаю, что ты ее недостоин. Она для тебя слишком умная». «Наверное. Зачем вы меня сюда позвали? Я не передумаю». «Поначалу все так говорят, а потом умоляют жену или мужа пустить их обратно. Знаешь, сколько я на своем веку повидал таких историй». «Мама ушла от тебя и ни разу не умоляла пустить обратно». Мик обращается к Фреду. «Что я тебе говорил? Видишь, в кого он пошел, болван эдакий?» «Разве можно назвать болваном человека, который неожиданно, сам того не желая, хотя он боролся изо всех сил за то, чтобы остаться с женой, хотя он организовал фантастическое путешествие, не выдерживает просто потому, что влюбился в другую?» «Яблочко от яблони недалеко падает». «Все это наиграно, высокопарно и глупо». «Спасибо, папа». «И что за шлюху ты себе нашел?» — взрывается Мик. «Это я». Фред и Мик теряют дар речи. Подаются вперед. Они почти забыли о неприметной секретарше за спиной у Джулиана, а речь шла именно о ней. Она делает шаг вперед и с достоинством заявляет. «Это из-за меня Джулиан потерял голову. Как только он получит развод, мы поженимся». «Вот именно», — говорит Джулиан. Фред и Мик с отвисшими челюстями, все еще не веря, глядят на нее и не находят слов. Женщина встает рядом с Джулианом. Они обнимаются. Он просто красавчик, как Джордж Клуни, она наоборот. «И кто ты такая, черт подери?» «Меня зовут Палома Фейт. Я не шлюха, я певица». «Мы вместе работаем. Я продюсер ее нового диска», — с гордостью объясняет Джулиан. Мик из последних сил пытается вести себя разумно. «Вы не оставите нас на минутку? Мне и тестю моего сына надо поговорить с ним наедине». «Хорошо, но ненадолго. Мы не выдержим друг без друга больше 5 минут». «Дорогуша, ты очень любезна. Не волнуйся, чтобы понять, что происходит в голове у моего сына, мне достаточно 1 минуты». Женщина удаляется неуклюжей смешной походкой. Мик и Фред провожают ее глазами, ждут, пока она выйдет из зала. Потом снова смотрят в лицо гордому и невозмутимому Джулиану. Мик решает быть откровенным. Ему искренне хочется разгадать загадку человеческой души. «Джулиан, извини, но я хочу понять. Наверное, это банально. Наверное, я состарился и ничего не понимаю, но объясни мне, пожалуйста. Лена, красавица, как из сказки. Эта женщина, серая мышь, серее некуда. В общем, объясни мне, что ты в ней нашел?» Джулиан впервые теряется. Вздыхает, смотрит в сторону. «Тебе правда интересно?» «Да, интересно». Джулиан не торопится. Удостоверившись, что женщина вышла из зала, он поворачивается к отцу и выпаливает. «Она хороша в постели». Мику и Фреду действительно нечего на это ответить.